Глава 18. Я не смог сдержать улыбку, когда увидел, что Даша быстро привела себя в порядок и начала раздавать указания относительно ресторана. Ей действительно нравилось быть тут управляющей и наводить свои порядки. А я радуюсь тому, что радуется она. «Дальше мы сами, Дима», — сказала она. «Ты и так, наверное, опаздываешь». «Да, точно». Я пожелал девушкам счастливого дня, а сам вышел из ресторана и направился в сторону лицея. Поскольку на построение я все равно не успевал из-за возни с документами, то и торопиться не стал, шел прогулочным шагом. Спустя чуть более получаса я заметил впереди ворота лицея, и первое, что бросилось в глаза, значительно возросший караул. Обычно на пропуске стояли двое бойцов, сейчас их было более десятка. Но даже так я видел то, чего совершенно не ожидал. Очередь. У ворот стояли два грузовика и топтались порядка трех десятков людей. «Очень надеюсь, что это одна группа, а не каждый сам по себе, а то я час в очереди простою». Но при моем приближении меня заметил один из солдат и махнул рукой. Возможно, это из-за кителя. «Старцев?» «Да». Я протянул документы. Тот бегло просмотрел и удовлетворенно кивнул. «Нам сказали, что ты объявишься сегодня или завтра. Проходи скорее и не задерживай народ». Солдат вернул мне документы и пропустил, не забывая при этом поторапливать. Позади послышались сердитые возгласы оставшихся в очереди людей. Я чувствовал исходящее от них недовольство и даже не смог сдержаться, развернулся на пятках и отсалютовал, вызвав новую волну негодования. И что греха таить, наслаждался этим. Миновав КПП, я заметил, что в лицее стало очень многолюдно. И это, я бы сказал, еще мягко сказано. Тут и раньше хватало народу, но я никак не думал, что его будет настолько много. И все разные. Кажется, тут хватает людей и из Небесной Империи, и из Тримурти, и из Империи Солнца, судя по цвету кожи. Возможно, тут есть и земляки Цуки, но на первый взгляд я их не заметил. А может, они сливаются с выходцами из Небесной Империи? Дальше больше. На территории лицея появилось большое количество палаток и огромных, похожих на цирковые, шатров. Вдоль центральной улицы не смолкал стук молотков и лязг металла. Мастеровые выстраивали сцены и помосты для предстоящей выставки. Думаю, пойду не прямой дорогой до центральных зданий, а длинной, что уходит направо и проходит вплотную к полигонам, давая возможность с холма посмотреть, чем занимаются ребята с военной кафедры. Если верить часам... Я взглянул на часы и в очередной раз увидел, что меч показывает какую-то ерунду. В любом случае, Таня вроде бы сейчас должна была быть там, заниматься пробежкой, или они даже уже занялись полосой препятствий. Интересно, насколько старшина ее усложнил, и получится ли у меня пройти ее с первого раза? Но когда я вышел на смотровую площадку, то увидел все те же шатры, кучу техники и прочий беспорядок. Весь полигон был оккупирован чужаками, а курсантам приходилось заниматься где-то там, на краешке территории, отчего я даже не сразу их увидел. Да. «Любуетесь видами, Дмитрий Алексеевич?» Рубцов подошел почти незаметно, но я почувствовал его в самый последний момент. Просто немного удивлен изменениями. Не подал я виду. Не ожидал, что выставка будет настолько масштабной. Я не должен демонстрировать, что знаю о другом гневе и что именно я стою за спасением матери. Да, в этом году она значительно прибавила в размахе. Сказывается близость войны и желание нашей империи побрецать оружием. Думаю, в этом году мы найдем, чем удивить партнеров. А представители Османской империи будут? Султан послал нескольких послов, и их мы примем. И все увиденное тут они, разумеется, передадут своему правителю. А мудро ли это, демонстрировать оружие нашим врагам? Тут спорная ситуация, Дмитрий Алексеевич. С одной стороны, да, прямая демонстрация позволяет врагу лучше оценить наши силы и лишает нас некоторого тактического преимущества. С другой, Она заставляет его проявлять осторожность и страшиться наших возможностей. Но, пожалуй, главный плюс такой демонстрации – убедить собственных граждан в нашем доминирующем превосходстве, даже если его на самом деле нет. «Так мы превосходим осман или нет?» – прямо спросил я. «Технологически, да, лет на 20, но это компенсируется союзом с Хагга. Бороться обычным оружием с демонами сложно, а магов слишком мало», — не стал скрывать старик. «Но это поправимо. Император уже подготовил указ о том, что почти все дворяне, в ком течет его кровь, должны будут пройти ледяное пробуждение». «Но тогда погибнет целая куча людей», — нахмурился я. «Это крайняя мера. И его величество пойдет на это лишь в случае крайней угрозы для нашей страны. Но вам не стоит особо об этом переживать. В конце концов, вы не дворянин». Мне приходилось делать над собой усилия, чтобы не демонстрировать истинных эмоций. Я не должен показывать виду, что знаю о матери и тем более о втором гневе. Но ничего, придет день, и мы об этом хорошенько так поговорим. «Да, вы правы», — согласился я. «Как прошел ваш отпуск в Петрограде?» «Это как посмотреть. Когда я туда ехал, то планировал устроить себе экскурсию, заняться делами, но немного не рассчитал и большую часть времени провел в арендованной квартире, наслаждаясь вином и компанией одной прелестной особы». «Вот как!» «Да и к чему эти вопросы? Вы и сами прекрасно все знаете, Рубцов. Ваши люди, вне всякого сомнения, следили за мной». «Следили», — не стал отрицать мужчина. Я немного опасался обвинений и расспросов, что могут немного пошатнуть мою легенду, но на этом тему Петрограда он закрыл. Возможно, сработала моя уловка относительно Беспалова. «Вы хотели узнать что-то еще, Виктор Степанович?» — улыбнулся я. «Нет, на самом деле я просто пришел узнать, как ваши дела. И попросить не делать глупостей, но, судя по донесению, немного опоздал». «Вы про эльфов?» — догадался я. «Доминион Ночи — это один из потенциально очень сильных союзников Империи. Они хотят заключить с нами несколько крайне выгодных соглашений, и мне бы очень не хотелось, чтобы вы все испортили. Но, по крайней мере, вы никого не убили, что, учитывая ваш характер, действительно чудо. Я бываю импульсивен, но я не дурак. Мне ясно, что убийство гостей из другой страны может превратиться в дипломатический скандал, но я никому не позволю унижать свою сестру. Семья для меня важна, Рубцов, и я пойду на все, чтобы ее защитить. Имейте в виду, и если с сестрой что-то случится, то я во что бы то ни стало найду виновника и уничтожу все, что ему дорого. Вы меня понимаете?» «Разумеется, Дмитрий Алексеевич, разумеется», — улыбнулся он, но глаза остались холодными. «Вполне понятное желание, и я очень не завидую тому, кто решится на такое. И все же, постарайтесь больше ничего не устроить. На выставку прибудет сам император, и для вашего же блага лучше не привлекать его внимания». «Приложу все силы, что от меня зависят». «В таком случае не стану задерживать вас. Вам же еще нужно восстановиться в лицее, так что поспешите». Я благодарственно кивнул и оставил старика позади, подавляя легкое раздражение. Рубцов так и остался на месте, провожая меня взглядом, и я буквально ощущал его на своей спине. Надо выяснить, кто стоял за покушением на сестру. Если с ней что-то случится, то и мне конец. Мог ли это сделать Рубцов? Вполне. Он, конечно, не в курсе, что мой контракт связан с сестрой, но раз он может создавать других аватаров гнева, то я не уникальный, а следовательно ненужный и в потенциале могу создать кучу проблем. Я начал понемногу понимать, зачем он вообще отправил меня сюда. Принцесса лишь предлог. Это место просто идеально для наблюдения за мной. Я был у него под колпаком, в шаговой доступности и слишком занят, чтобы действовать самостоятельно. Он несколько месяцев использовал меня как инструмент, и я радостно был им, уничтожая заводы Беспаловых. Наконец, впереди показалось главное здание лицея, и тут немного пришлось потолкаться на входе. Но я таки пробился и поднялся на третий этаж, где располагается кабинет декана военного факультета и его помощницы. Валентина Сергеевна сидела заваленная целой кучей бумаг и что-то отмечала в них карандашом, попутно отвечая на телефонный звонок. Самого ректора Помникова, судя по всему, не было, что неудивительно. Я вообще редко его видел. Неприступная Валя при виде меня сморщилась, всем своим видом показывая: «Только тебя мне еще не хватало», на что я дружелюбно улыбнулся, сложив руки за спиной. «Старцев!» «Валентина Сергеевна, даже не представляете, как я рад вас видеть!» Я даже расщедрился на поклон, но этого было мало, чтобы растопить сердце этой прекрасной дамы. Я ведь когда-то дал Ларцеву слово, что она будет моей, но не сильно в этом преуспел. Пришел вот восстановиться в лицее. Кажется, мое наказание должно уже подойти к концу сегодня. «Умеешь же ты выбирать время? И что за ерунда с эльфами?» «Вам уже сообщили?» «Разумеется, мой... начальник уже сообщил». «А, да, я с ним пересекся. Я тоже не обрадовался возможному дипломатическому конфликту, но у меня есть крайне веское оправдание на этот счет». «Даже слушать не хочу. У меня нет на это времени», — фыркнула женщина, повесила трубку и стала копаться в своих бумагах. Парой минут спустя после усердных раскопок она смогла найти искомые документы и вручила их мне. «Все. А теперь свободен». «Как прикажете». Я шутливо отдал честь и поспешил покинуть кабинет. Раз уж Валечка не в духе, то и доставать ее своим присутствием смысла нет. К тому же у меня есть одно очень важное дело. Учитывая количество людей, что шастает по территории лицея, найти нужного было сложновато. Немного помогало лишь то, что кадеты военной кафедры выделяются за счет кителей из остального люда. «А вот и вы». Компанию младшего Беспалова я нашел в беседках. Он и трое его «друзей» курили самокрутки и о чем-то весело хохотали, но стоило появиться мне, как смех стих. «Старцев, тебя же тырнули из...» — начал было говорить один из этих придурков, но я одним резким толчком ладони не только затолкнул самокрутку тому в рот, но и вытолкнул из беседки в кусты. «Не торнули, а временно отстранили. Аккурат до научной выставки, а она завтра», — пояснил я оставшимся, пока упавший отхаркивал, видимо, проглоченный окурок. «А теперь свалите, я хочу поговорить с Юрой». Двое оставшихся парней переглянулись, и в этой переглядке было много опасения. Они знали, какой я сильный, быстрый и умелый. У них нет ни единого шанса, но и просто бросить сына князя не позволяла вассальная клятва. Беспаловы могут спросить с их семей за трусость сыновей. «Ребята, идите», — сказал им Беспалов. «Вы все равно ничего ему не сделаете. Идите, все нормально. Мы просто поговорим, ведь так?» «Ага», — улыбнулся я краешками губ. Парни помогли третьему и действительно ушли, опасливо поглядывая на нас. «Ты в курсе, что полностью угробил мою репутацию?» — спросил Юрий. «Ты думаешь, мне не насрать?» «Ну да», — устало вздохнул парень. «Но помнишь, что я помог тебе в тот раз?» «Предупредил. Да и вообще, я планировал сделать тебя своим другом. В смысле, когда узнал, что ты старцев, то хотел включить тебя в свою компанию. Ты бы стал шестеркой, что чистит сапоги и все в таком духе. Но зато никто не посмел бы тебя задирать». «Ну, спасибо за такое, друг», — не скрывая издевки, сказал я. «Ладно, плевать. Не стоило к тебе тогда лезть». «Еще как не стоило. Что тебе нужно?» — закончил Юрий этот бессмысленный спор и перешел к делу. «На мою сестру покушались, пока я был в Петрограде. Дважды». «И ты думаешь, что я приложил к этому руку?» Он едва не рассмеялся. «Нет. Но твоя семья может быть. Я хочу знать, кто стоял за этими покушениями». «Извини, но я понятия не имею. Меня особо не допускают до дел семь». Я подошел и схватил парня за подбородок, заглядывая ему в глаза сверху вниз. «Так узнай», — Спроси у своего братца, у отца, у матери, у собаки, что сторожит двор, у шлюхи, что спит с дворецким, у кого угодно, но узнай, причастны ли твои родственники к этому. Даже без маски мои глаза сейчас горели алым пламенем. Бурей. И Юрий Беспалов это увидел. Он дрожал, не в силах пошевелиться, столкнувшись лицом к лицу с чем-то запредельно невероятным и ужасным. Я отпустил его, и парень свалился с лавки на пол, обхватывая плечи руками и дрожа от ужаса. «Что ты такое? Ты не подклятвенный! Я видел подклятвенных у отца! Ты монстр! Чудовище!» Я вновь улыбнулся краешками губ. «Вот именно. И мой тебе совет. Не серди это чудовище. Если хоть волос упадет с головы моей сестры, всем Беспаловым не жить. И начну я с тебя. Так что выясни, причастны ли они». «Я понял. Я выясню». «Хороший мальчик. Ну и... думаю, не стоит говорить, что этот разговор остается между нами». «Между нами. Да, я понял». «Я жду. Выясни все, что сможешь. Завтра жду ответов. И для тебя же лучше, чтобы они мне понравились».